Евангелие от Марка, из главы 11. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Выйдя из Иерусалима, ибо время уже было позднее, Господь уходит в Вифанию с 12 учениками. Вифания значит «дом послушания», замечает здесь блаженный Феофилакт Болгарский. То есть, оставляя непокорных и жестокосердных, Господь идет теперь с учениками к послушным ему. На другой день, когда вышли из Вифании, он взалкал, и, пришед к смоковнице, ничего не нашел, ибо еще не время было собирания смоков. Почему Господь требует плода, когда еще не наступило время для смоков? И почему наказывает бесчувственное дерево? Евангелист говорит так, потому что так думали ученики, которые еще не были совершенными, поясняет святитель Иоанн Златоуст. Поэтому они думали, что Господь искал плода, и что смоковница проклята за то, что на ней нет плодов. Итак, для чего же смоковница проклята? Ради учеников, говорит Златоуст, чтобы их ободрить. Христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал. Между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия и отмщения, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что он хотя и мог иссушить, подобно смоковнице, своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их. Поэтому он, не захотев показать этого над людьми, явил опыт своего правосудия над деревом. Смоковница это была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставлявший одну тень, а плода веры, они вовсе не имели, говорит блаженный Феофилакт. Но Иисус взалкал их спасение. По велику же синагога не имела плода, продолжает толкователь, она проклята и сохла, не имея более у себя ни пророков, ни учителей. И вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих, говоря: «Не написано ли: дом мой дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Об изгнании Иисусом торгующих из храма повествует евангелист Иоанн, но он говорит об этом в начале своего Евангелия. Напротив, евангелист Марк говорит о свершившемся в конце земного служения Спасителя, незадолго до Пасхи страданий. «Надобно разуметь, — поясняет блаженный Феофилакт, — что это изгнание торжников было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм же Господь называет вертепом разбойников по причине корыстолюбия торговцев. «Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанными из церкви, ибо многие, — говорит блаженный Феофилакт, — ходят и в нашу церковь для того, чтобы продавать доброе и покупать худое. Есть такие, которые, устрояя и правя дела церковные, делают все из корысти. Голубь здесь есть образ Духа Святаго, продолжает толкователь. Поэтому продает своего голубя тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. За это он и изгоняется вон из церкви. Поутру, проходя мимо смоковницы, ученики увидели, что она засохла, и удивились. Иисус же сказал им: «Имейте веру Божию». В чуде со смоковницей Христос являет себя Богом, замечает блаженный Феофилакт. Ибо через пророков Господь говорит: «Я зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим». Иезекииль, 17 глава. Но подивись человеколюбию Божию в том, что и нам, уподобляющимся Богу через веру, Он дает чудодейственную силу, принадлежащую Ему по естеству, так что мы и горы можем переставлять. В духовном смысле, продолжает толкователь, гора есть гордый ум, высящийся и упорный. Посему, кто видит себя одолеваемым страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, должен искать помощи Божией. Ибо тот горд, кто говорит, что все делает он сам, а не помощью Божией. Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей: «Поднимись и ввергнись в море», то есть в неверных, сущих в море жизни сей, поясняет блаженный Феофилакт. Сам же он да не усомнится, то есть да не отступает от Бога, ибо гордый отступает от Бога, говоря: «Я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в Его помощи». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.